ясные звезды высокие, что вы храните в себе, что скрываете, звезды таящие, мысли глубокие, силой какою вы душу пленяете. И почему-то, когда вы сияете, маните в небо в объятия широкие, смотрите нежно, так сердце ласкаете. Звезды небесные, звезды далекие, частые звездочки, звездочки тесные, что в вас прекрасного, что в вас могучего, чем увлекаете звезды небесные, силу великую знания ждущего. Почему-то, когда вы сияете, маните в небо в объятия широкие, смотрите нежно, так сердце ласкаете, звезды небесные, звезды небесные.